В произведениях греческих и латинских писателей мы находим лишь неясные сведения о географии Персии. Но самые знаменитые из ее городов, как кажется, были построены до нашествия арабов. Благодаря покорению Хамадана и Исфахана, Казвина, Тебриза, Рея, завоеватели мало-помалу приближались к берегам Каспийского моря, и меккские ораторы могли прославлять успехи и мужество правоверных, уже потерявших из виду Северную Медведицу и почти приступивших за пределы обитаемого мира. Снова повернув к западу, в направлении к римским владениям, они перешли через Тигр по Масульскому мосту и в завоеванных ими провинциях Армении и Месопотамии обнялись со своими победоносными товарищами, принадлежавшими к сирийской армии. Когда они двинулись из Мадаинского дворца на восток, их военные успехи были и не менее быстры, и не менее обширны. Продвигаясь вперед вдоль берегов Тигра и Персидского залива, они проникли сквозь горные ущелья в долину Истахра или Персеполя и осквернили последнее святилище, остававшееся во власти магов. Внук Хосрова едва не был захвачен врасплох среди пошатнувшихся колонн и обезображенных фигур этих печальных эмблем прошлой и тогдашней судьбы Персии. Он торопливо бежал через Керманскую степь, обратился с просьбой о помощи к воинственным жителям Систана и нашел скромное убежище на границе тюркских и китайских владений. Но победоносная армия не знает усталости. Арабы разделили свои силы для преследования трусливого врага, и халиф Осман обещал управление Хорасаном первому генералу, который проникнет в эту обширную и многолюдную страну, когда-то находившуюся во власти древних бактрийцев. Это условие было принято, эта награда была заслужена. Знамя Мухаммада было водружено на стенах Герата, Мерва и Балха, и счастливый вождь не останавливался и не отдыхал до тех пор, пока не напоил своих покрытых пеною коней водами Окса. Благодаря господствовавшей там анархии, независимые начальники городов и укрепленных замков заключали отдельные капитуляции. Условия устанавливались или предписывались сообразно с тем, что руководило действиями победителя – уважение, предусмотрительность или сострадание, и от одного изъявления покорности зависело различие между теми, кого причисляли к разряду друзей, и теми, кого причисляли к разряду рабов. Князь или сатрап Ахваза и Суз, Хормузан, был вынужден после мужественной обороны отдать и самого себя, и свои владения на произвол халифа, а происшедшее между ними свидание представляет верную картину арабских нравов. В присутствии Амара и по его приказанию с чванного варвара сняли вышитое золотом шелковое одеяние и усыпанную рубинами и изумрудом корону. «Сознаете ли вы теперь, — спросил победитель у своего раздетого пленника, — в чем заключается приговор Божий и какое различие между участью неверных и участью тех, кто изъявляет покорность?» «Увы, — отвечал Хормузан, — я сознаю это слишком глубоко. В дни нашего общего невежества мы сражались земным оружием, и моя нация одерживала верх. В ту пору Бог относился к борьбе безучастно, но с тех пор, как Он принял вашу сторону, вы не спровергли и наше владычество, и нашу религию. Утомленный этим мучительным свиданием, перс стал жаловаться на невыносимую жажду, но обнаружил опасение, что его убьют в то время, как он будет пить воду. «Не робейте, — сказал халиф, — ваша жизнь не подвергнется никакой опасности, пока вы не выпьете эту воду». Хитрый сатрап поблагодарил за это обещание и мгновенно разбил сосуд с водой о землю. Амар хотел наказать его за такое плутовство, но окружающие напомнили о святости клятвы, а немедленное обращение Хормузана в магометанскую веру дало ему право не только на полное помилование, но и на ежегодную пенсию в 2000 золотых монет. Чтобы ввести в Персии хорошее управление, была составлена опись народонаселения, рогатого скота и земных продуктов. И если бы этот документ, свидетельствовавший о заботливости халифов, дошел до нас, он был бы поучителен для философов всех веков. В своем бегстве Ездигер проник по ту сторону Окса и достиг Яксарта, двух рек, хорошо известных и древним, и новым народам, и вытекающих из индийских гор в направлении к Каспийскому морю. Он нашел гостеприимное убежище у Тархуна, владетеля плодородной провинции Ферганы на берегах Яксарта. Жалобы и обещания падшего монарха растрогали и владетеля Самарканда, и тюркские племена Согдианы и Скифии, и он отправил посольство с поручением искать более прочной и более надежной дружбы китайского императора. Добродетельного Тай Цзуна, первого представителя династии Тан, можно по справедливости сравнивать с римскими Антонинами. Его подданные наслаждались благоденствием и внутренним спокойствием, и его власти подчинялись 44 орды, живших в Татарии варваров. Гарнизоны стоявшие в его пограничных городах Кашгаре, Хатане, имели частые сношения со своими соседями, жившими на берегах Яксарта и Окса. Незадолго перед тем основанная персидская колония ввела в Китае астрономию магов, и Тайцзун, быть может, был встревожен быстрыми успехами арабов и их опасным соседством.